«Здоровье — самое главное достояние человека», — на всякий случай сказала она своему новому пансионеру, которую, кстати, тоже однажды безуспешно пыталась совратить. В книге «Жизни» он говорит, что этот эпизод заставил его задуматься об отношениях, в которые ему еще не случалось вступать. Но, слава богу, я был добродетельным в душе, я пребывал в детской наивности и забывал обо всех пороках кругом. Скоро настало Рождество, и он в четвертый раз провел каникулы в Копенгагене, на этот раз у адмирала Вульфа, который, как начальник морского кадетского корпуса, проживал в Амалиенборгском дворце. Как приятно было попасть из мейслинговской грязи в благоустроенный дом Вульфов. Какая перемена в тоне! Ему оказали любезный и сердечный прием и отдали в его распоряжение две комнаты, выходящие на замковую площадь. Выглянув в первый вечер из окна, он вспомнил Аладдина. «Я тоже сижу в замке и смотрю вниз. Боже праведный, нет, ты меня не оставишь. Как бы я хотел поцеловать тебя!» На следующий день с утра он отправился к Колину, который был им доволен. «Я определенно вижу ваше усердие, а это самое главное», — сказал он. Последовали визиты ко всем знакомым, даже к самому Элленшлегеру, который с интересом выслушал несколько глав недавно начатого романа из времен Кристиана II. Кристиан II, 1481-1559, король Дании и Норвегии, с 1513 по 1523 год, король Швеции с 1520 по 1523 год. Был свергнут с престола восставшим ютландским дворянством, последние годы жизни провел в заточении. Эпоха Кристиана II, по-видимому, привлекла Андерсена драматизмом и динамикой в развитии событий. Это были счастливые дни, но, конечно, не без своих теневых сторон. Так на кадетском балу у Вульфов, где присутствовало много аристократических гостей, Андерсен чувствовал себя ужасно не к месту в своем бедном сером платье. Все остальные были в черном. Один Элленшлегер встретил его приветливо и сердечно. Еще до начала вечера Андерсен ретировался в свою комнату. «Господи, Боже мой!» — взмолился он. «Сделай так, чтобы у меня когда-нибудь было черное платье, и чтобы я стал настоящим человеком». И взрослый, 20-летний юноша плакал, пока не уснул, в то время как к замку подкатывали и отъезжали прочь кареты. Еще одна, более темная тень была брошена Мейслингом, который тоже находился в Копенгагене и которого, вероятно, крайне раздражала эта невероятная ситуация. Бедный провинциальный мальчик, его жалкий ученик, запросто вхож в дома самой высшей аристократии Копенгагена, а на него самого, Симона Мейслинга, небезызвестную литературную фигуру, никто не обращает особого внимания. Естественно, свое раздражение он вымещал на Андерсене, который каждый день преданно наносил визиты, а Мейслинг неизменно встречал его с кислым лицом. И после нескольких посещений стал напоминать об уроках, которые ждали в Слагельсе. Уже через 8 дней Мейслинг, пригрозив как следует Андерсену за то, что тот читает вслух собственные произведения, отправил его домой. В новом 1826 году дела, несмотря ни на что, пошли лучше. Выпадали дни, когда Мейслинг не ругался и дома бывал в веселом настроении. Зато Андерсен оказался в еще большей изоляции, чем раньше. Никто в Слагельсе не хотел иметь дело с семьей Мейслингов, а молодому пансионеру не разрешалось никуда ходить, даже в гости к своим знакомым в городе. Поэтому, когда Мейслинга назначили ректором в Хельсингере, и в мае он вместе со всеми домочадцами покинул Слагельсе, это было настоящим освобождением. Поездка через Роскеле и Хиллерет стало для Андерсена удивительным знакомством с пейзажами Зеландии. И он получил от путешествия огромное удовольствие. Мейслинг был в терпимом настроении, погода стояла чудесная, леса зеленели, а замок Фредериксборг при свете луны выглядел очень романтично. После 2 дней поездки взгляду открылся пролив Зунд, а за ним Швеция. Внизу лежал Хельсингер. Сверху, с дороги, Хельсингер не казался привлекательным, писал Андерсен Коллину на следующий день после приезда. Но теперь, когда я живу здесь,